и вообще нехорошо. И ради этого зазывать человека, платить ему. Да еще появляется такая вот дамочка, которая явно станет здесь дневать и ночевать, по ней видно. И потому на всю Леркину трепотню Инна не отвечала, а лишь улыбалась в удобный момент и как бы с интересом слушала. Опять чуть не запулила Лерка Саньком, но опять схватилась. Чего доброго и при этой Алисе ляпнет. Инна-то, видно, простушка, ни хрена не волокет. Коза. А коза вела Лерку в дачу. И Лерка чуть штаны не намочила от счастья. Такие хоромы. И она в них гостья. Жаль, что ей не придется поучаствовать в празднике. Этот бандит Сандрик узнает ее. Хотя, в принципе, прошло немало лет. Ладно, как говорила покойница Маринка, разберемся. Пока же надо этого дурня обезопасить от братского родства. Сам-то он ни хрена не может. Она сидела на террасе, огромной как зала, шикарной до невозможности. В кресле, вблизи телевизора, вальяжно расположился седой прямоспинный человек в бархатной куртке, наверное, бывший посол, и даже не повернулся к ней, когда она вошла. Инна, а это была она, как поняла Лерка, хотя Инна и не представилась ей, сказала, что сейчас придет Алиса Рамазановна, и Вера сможет с ней поговорить. Лерка закурила, хотя немного трухнула, кто их знает. Как заорет на нее этот бывший посол, она и прыснет отсюда. Вскоре появилась дама в синем стеганом шелковом халате с прической и холодными каре-зелеными глазами под высокими черными бровями. «Ничего себе, бабец!» — подумала Лерка. Не зря Санек елозил. Только куда ему? Хотя попробовать, может, и стоит. Мадам старая, а Санек какой-никакой, а молодой мужик. Это был бы класс. Тогда бы они горы своротили. Дама присела на краешек кресла, будто собиралась просидеть всего несколько минут. И Лерка поняла, что ее принимают так себе. Это ее разозлило, но виду, конечно же, она не подала. А также, как Инне, стала щебетать об Алексее, о дружбе, о своем муже-фермаче, случайности и т.д. и т.п. И видела, что глаза у Алисы, она назвалась, холодеют и холодеют, дальше некуда. И Лерка, будучи хоть и глупой, однако поняла, как выглядит со стороны. Неизвестно кто, неизвестно зачем, приперлась на дачу к мужику, который вчера только нанялся работать. Да, сплоховала Лерка. Надо как-то переезжать на Марью. Авось старая сука выручит. И Лерка сказала: «Нам с мужем в Москве ничего не удалось, и если бы не Марья Павловна с ее приятельницей, то не знаю, что и было бы». У нее, собственно, в Москву сидели две задачи. Одна — выгородить Санька из Сандрикова родства, и вторая — протыриться на дачу для дела и для себя. Мало ли кто еще тут в гостях будет. Лерке надо искать на жизнь пристанище. Не все же самой деньги делать. Да еще вот каким стрёмным путем. Конечно, Сандрик ее узнает, не сумасшедший ведь. Но сделать вид, что он обознался. Нету такой Лерки, а есть Вера, жена фермача. А уж там, когда вступит Санек в дело, смыться.